Глава третья. Послушник Прохор. На другой день все три паломника были у отца игумена. С любовью встретил он их и с радостью принял в обитель. Особенное внимание обратил отец Пахомий на Прохора, родителей которого он хорошо знал еще по Курску. Прозревая в нем великий дух будущего подвижника, он передал его для духовного руководства в опытные руки ближайшего своего сотрудника и друга, мудрого и любвеобильного казначея отца Иосифа. От него Прохор принял и первое свое послушание келейника. Так началась монашеская жизнь святого, длившаяся 54 года. Трудная она была подвигами, но зато завершилось славным концом святым. Легкое келейное служение у отца-казначея было лишь вступлением. Скоро новоначального Прохора, как и всех других насельников монастыря, стали проводить по разным, более трудным физически послушаниям. Он был и на хлебной, и в просфорне, и в столярной. Затем исполнял обязанности будильщика монахов, церковного пономаря. Был и на клиросе, ходил на общее послушание, рубку леса, пилку дров и так далее. Дольше всего Прохор занимался столярным делом, в коем выработал большую опытность, так что среди братьев был известен преимущественно под именем Прохора Столяра. Как проходила его внутренняя жизнь в данный новоначальный период, когда закладывается главная основа монашеского воспитания, нам известно немного. И больше приходится заключать об этом из позднейших советов преподобного другим, нужно думать со своего опыта и лишь отчасти из случайных незначительных свидетельств его самого о прошлой своей жизни. Прежде всего, брат Прохор отличался совершенно безропотным исполнением послушаний. При этом он по свойству своего точного характера все делал с усердием, аккуратностью и, возможно, совершенно. Это именно и требуется больше всего от новоначальных послушников, дабы они сразу же приучились сокрушать свою мирскую гордость, этот корень всех прочих страстей и основную болезнь падшей души. Поэтому преподобный и дивеевских монахинь наставлял после главным образом послушанию. «Помни всегда», — вспоминала заветы его Ксения Васильевна Путкова, впоследствии монахини Капитолина, «послушание превыше всего, превыше поста и молитвы, и не только не отказываться, но бегом бежать нужно на него. Переносить, не смущаясь и не ропща, всякие скорби от собратьев, ибо монах только тот и монах, когда как лапти будет всеми отбит и отрепан. Нет пагубней греха, как роптать, осуждать или не слушаться начальницы. Человек этот погибнет». И духовнику обители, протоиерею отцу Василию Садовскому, святой угодник тоже говорил: «Послушание, батюшка, паче поста и молитвы. Помни, и всегда им говори это. И я всегда говорю». «Затем батюшка объяснял мне», — записал отец Василий, — «как велик, страшен и тягостен для монаха грех неповиновения начальнику и тем более хуление начальников. Ибо первое правило иноку, на этом все монашество зиждется, послушание и полное течение воли, вследствие неисполнения которых возник и первородный грех ветхого Адама, все погубивший, и чем только и спасен весь мир через человека же, нового Адама, Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, ибо послушлив быв даже до смерти. Поэтому и ныне не может быть хуже греха, творящий так непременно погибнет. Помилуй нас, Господи, своевольных». На втором месте для новоначальных ставит батюшка труд, в чем бы он ни состоял. «Благословляю им, то есть дивеевским сестрам, как от сна встанут тут же за работу, читая про себя хотя бы и на ходу мое правильце, если так сотворят, спасутся». «Если есть рукоделие», — давал он после наставления монаху, — «занимайся он им. Если находишься в келье, не имея рукоделия, всячески прилежи чтению, а наипаче псалтири. Старайся каждую статью прочитывать многократно, чтобы содержать все в разуме. Если зовут на послушание, иди на оно». И сам он никогда не пребывал без дела и не допускал себя до праздности. Если был свободен от послушания и молитвы, то удалялся молча в келью и там принимался за какое-нибудь дело, то вырезал кипарисовые кресты, то читал Слово Божие или творение святых отцов или жития святых. Кроме Библии и чети именей, у него были творения святого Василия Великого, преподобного Макария Египетского, Иоанна Лествичника, Маргарит, Добротолюбие и другие. На чтение он тоже смотрел как на особый подвиг, который называл бдением. Евангелие и послания апостолов он читал пред иконами и непременно стоя в молитвенном положении. «Душу надо снабдевать, питать Словом Божьим», — говорил он. «Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. Это делать подобает стоящему». Псалтирь он позволял, впрочем, читать иногда и сидя. От всего чтения бывает просвещение в разуме, который изменяется изменением божественным. Кроме того, читающий Священное Писание принимает в себя от всего теплоту, которая в уединении производит слезы, от сих человек согревается весь и исполняется духовных дарований, услаждающих ум и сердце паче всякого слова. Более же всего оное делать должно для себя, чтобы приобрести мир душевный по учению псалмопевца, мир мног, любящим закон Твой, Господи. Несомненно, преподобный все это говорил собственного опыта. Однажды он даже изрек необычайное пророческое увещание о чтении. Очень полезно прочитывать всю Библию разумно. За одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставляет человека своей милостью, но исполняет его дар разумения. И мирянам он заповедовал читать Слово Божие. «Что читать?» — спросил его один посетитель. «Евангелие», — ответил батюшка, — «по четыре зачала в день каждого евангелиста по зачалу». После труда и чтения преподобный дает новоначальным наставление уже о молитве и говорит точно то самое, что он слышал еще из уст Досифея и в чем сам подвязался непрестанно. Истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божией и непрестанной молитве к Иисусу Христу. За рукоделием или будучи где-либо на послушании, наставляет он монаха, твори беспрестанно молитву Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешную. В молитвах внемли себе, ум собери и соедини с душою. Сначала день, два, и множие твори молитву сию одним умом, раздельно внимая каждому особо слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати своей и соединит в тебе оную в един дух, тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя. Когда же будешь содержать в себе сию пищу душевную, то есть беседу с самим Господом, то зачем ходить по кельям, братья, хотя кем и будешь призываем? Истинно сказываю тебе, что празднословие есть и празднолюбие. Что касается церковной молитвы, то преподобный давал такой совет. В церкви на молитве стоять полезно с закрытыми очами, с внутренним вниманием. Открывать же очи разве тогда, когда уныешь, или сон будет отягощать тебя и склонять к дреманию. Тогда очи должны обращать на образ и на горящую пред ним свящу. И сам он стоял в церкви, закрывая очи. При этом приходил к богослужению раньше других и никогда не выходил прежде окончания его. Что касается подвигов, то в первое время своего монашества он хотя и держал себя в общем непрестанном и строгом воздержании, но не выходил из меры. И других учил потом также по общему святоотеческому наставлению о царском пути. Выше меры подвигов принимать не должно, а стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способен к творению добродетелей. Надо бы найти средним путем. Должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других. Однако нужно не обленяться и понуждать себя к лучшему. частности, относительно, например, сна, преподобный говорил одному иноку: «Каждый день непрестанно в нощи спи 4 часа, 10, 11, 12 и час за полунощь. Аще изнеможешь, можно вдобавок днем спать. Сие держи неизменно до кончины жизни, ибо оно нужно для упокоения головы твоей. И я с молодых лет держал таковый путь. Мы и Господа Бога всегда просим о упокоении себя в ночное время. Аще так и будешь хранить себя, то не будешь уныл, но здрав и весел». Впоследствии другим, более немощным, он позволял спать ночью даже 6 часов, а при утомлении еще советовал и после обеда немного отдыхать. Равным образом держался умеренности послушник Прохор в пище. Чтобы наложить на себя строгое правило воздержания во всем или лишать себя всего, что может служить к облегчению немощей, сие вместить не всякий может. Иначе изнемогшу телу и душа ослабевает. В частности, по пятницам и средам, особенно же в 4 поста, говорил он, пищу употребляй 1 раз в день, и ангел Господень прилепится к тебе. Для других дней советовал такое правило: за обедом ешь довольно, за ужином повоздержись. Чревоугодие не монашеское дело. Адивеевским сестрам он вообще давал снисходительное наставление, чтобы они кушали, не стесняясь, когда и сколько угодно, хотя бы даже и ночью, лишь бы были послушны, да никогда не жили в одиночку ни в келье, ни в дороге. Впрочем, он считал, что женщины по слабости своей вообще менее способны на суровые подвиги воздержания. Но кроме того, он не хотел наложить лишние тяги греха на чью-либо душу в случае неисполнения строгого поста или обетов. Аще кто может, тот и исполняет. Даже о среде и пятке некому монаху он сказал условно: «Аще можешь, вкушай, но однажды». Тело же, изможденное подвигами или болезнями, должно подкреплять умеренным сном, пищей и питьем, не наблюдая даже и времени. Иисус Христос по воскрешении Чери и Аировой от смерти тут же повелел ей есть. Но зато преподобный настойчиво советовал всячески хранить мир душевный, зачем особенно следил и в самом себе. Всеми мерами надобно стараться, чтобы сохранить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других. Ничто же лучше есть во Христе мира. Святые отцы имели мирное устроение и, будучи осеняемы благодатью Божией, жили долго. «Стяжи мир, — говорит он впоследствии, — и вокруг тебя спасутся тысячи. А когда человек придет в мирное настроение, тогда может от себя и на прочих издавать свет просвещения разума. Сей мир, как некое бесценное сокровище, оставил Господь наш Иисус Христос ученикам Своим пред смертью Своею. О нем также говорит и апостол: «И мир Божий да соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе». Для сего он прежде всего советовал погружать ум внутрь себя и иметь делание в сердце своем. Тогда благодать Божия преосеняет его, и он бывает в мирном устроении. Затем должно приучаться оскорбления от других переносить равнодушно, как бы их оскорбления не до нас, а до других касались. Такое упражнение может доставить человеческому сердцу тишину и соделать оное обителью самого Бога. Если же невозможно, чтобы не возмущаться, то, по крайней мере, надобно стараться удерживать язык по псалмопевцу «сметохся и не глаголах». Для хранения мира душевного также всячески должно избегать осуждения других, а чтобы избавиться от осуждения, должно внимать себе и спрашивать: где я? В особенности же для мира душевного должно отдалять от себя уныние и стараться иметь радостный дух, а не печальный. По слову Сираха, печаль бы многих уби и несть пользы в ней. На этом радостном духе подобает остановиться с особым вниманием в жизни преподобного. Он был отличительным свойством его, особенно впоследствии. но не без борьбы достался даже ему сей благодатный дар, столь спасительный для притекавших потом к нему страждущих душ. Есть основание думать, что бес уныния нападал в начале монашества и на него самого. Трудно, говорит преподобный, избежать этой болезни начинающему жизнь монашескую, ибо она первая нападает на него. Потому прежде всего и должно остерегаться ее. Бывает иногда человек в таком состоянии духа, что кажется ему, легче бы ему было уничтожиться или быть без всякого чувства и сознания, нежели долей оставаться в этом безотчетном мучительном состоянии. Надо бы наспешить выйти из него. Блюдись от духа уныния, ибо от сего рождается всякое зло. Происходят тысячи искушений, смущение, ярость, хула, жалобы на свою участь, развращенные помыслы, переселение из места в место. Несносным становится и место жительства, и живущие с ним братья. Тогда демон скуки внушает монаху помыслы выйти из келии и с кем-нибудь поговорить, и монах становится подобным безводному облаку, гонимому ветром. А иногда наоборот, злой дух печали, овладев душою, лишает ее кротости и благодушия в обращении с братьями и рождает отвращение от всякого собеседования. Она убегает людей, как виновников ее смущения, и не понимает, что причина болезни внутри ее. Душа, исполненная печали, делаясь как бы безумной и исступленной, не может спокойно принимать благого совета, не кротко отвечать на предлагаемые вопросы. Можно думать, что нападал этот злой дух уныния и на преподобного, но он сразу и решительно находил выход из него. Первое врачевание, при помощи которого человек скоро находит утешение в душе своей, есть смиренномудрие сердца, как учит святой Исаак Сирин. Другое врачество видел он в труде и подвигах. Болезнь сия врачуется молитвою, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что и рождается она от малодушия и праздности и празднословия. Оба же эти пути сводятся прежде всего к простому, безропотному исполнению послушания. Здесь и смирение, и подвиг. Прежде всего, говорил преподобный, должно бороться против уныния посредством строгого и беспрекословного исполнения всех возлагаемых на послушника обязанностей. Когда занятия твои придут в настоящий порядок, тогда скука не найдет места в сердце твоем. Скучают только те, у кого дела не в порядке. Итак, послушание есть лучшее врачество против всей опасной болезни. А все это вместе взятое ведет к последнему исцелению духовных болезней, к бесстрастию. Кто победил страсти, тот победил и печаль. И если сам преподобный был всегда мирен и радостен, это истинный знак того, что он достиг постепенно бесстрастия и презрения мира с его похотьми. А умея преодолевать искушения в самом себе, подвижник мог уже по опыту помогать и другим, вливая в них дух радости Божией. Один саровский инок поддался подобному искушению. Желая найти себе облегчение, он поделился своей скорбью с другим братом. После вечерни они вышли из монастыря и, гуляя вокруг ограды, дошли до конного двора, и вдруг они видят преподобного. Глубоко почитая его, они упали ему в ноги. Угодник Божий с необычайной ласкою благословил их, и, прозрев уныние брата, запел: «Радости мое сердце исполни, дева, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющей». Тропарь с канона Богородицы. Потом, топнув ножкою, святой старец силою и восторгом сказал: «Нет нам дороги унывать, ибо Христос все победил, Адама воскресил, Еву освободил, смерть умертвил». Радость его передалась унывающему брату, искушение мгновенно исчезло, и иноки в мирном и веселом духе возвратились в монастырь. А монахиня Капитолина Ксения Васильевна в записях своих оставила нам свидетельство о воззрении преподобного на уныние и радость вообще. Веселость не грех, матушка, она отгоняет усталость, а от усталости ведь уныние бывает, и хуже его нет, оно все приводит с собою. Вот и я, как поступил в монастырь-то, матушка, на клиросе тоже бывал, и такой веселый-то был радость моя. Бывало, как не приду на клирос-то, братья устанут, ну и уныние нападет на них. И поют-то уже не так, а иные вовсе не поют. Все соберутся, а я и веселю их. Они и усталости не чувствуют. Ведь дурное, что говорить ли, делать ли нехорошо, и в храме Божьем не подобает. А сказать слово ласковое, приветливое да веселое, чтобы всех пред лицом Господа дух всегда весел, а не уныл был, вовсе не грешно, матушка. И этот дух Христова мира и радости все более возрастал в преподобном, дойдя потом до постоянной пасхальной радости, отчего он часто и называл своих собеседников «радость моя» или встречал приветом «Христос воскресе». Какова была борьба у Прохора с плотскими движениями, это нам неизвестно. Правда, в своих наставлениях он говорит, человеку в молодых летах можно ли гореть и не возмущаться от плотских помыслов? Следовательно, не свободен и он был от этих прирожений естества. Но нет никакого сомнения, что эти страсти не имели в нем материала, чистой от юности. Он без труда преодолевал находящие на него помыслы и даже обращал эти искушения вражьи в поводы к добру тем, что противился им. Если мы не согласны с овлагаемыми от дьявола злыми помышлениями, то мы добро творим. В этих нападениях, учил он, тотчас же нужно обращаться с молитвою к Господу Богу, да потухнет искра порочных страстей при самом начале. Тогда не усилится в человеке пламень страстей. Этот нечистый дух только на страстных имеет сильное влияние, а к очистившимся от страстей прирожается только со стороны или внешне. Так именно внешне лишь прирожался он к нему самому, не находя в святом послушнике пищи и полимый его молитвою при первых же искусительных приступах своих. И впоследствии он дерзновенно говорил о себе духовнику Дивеевской обители, отцу Садовскому, так, «Как я и сам девственник, батюшка, то Царица Небесная благословила, чтобы в обители моей были бы только одни девушки». И Николаю Александровичу Мотовилову объяснял он, что дев инокинь нужно устраивать отдельно от вдовиц по повелению самой Божией Матери. «К нам придут вдовицы и от раковиц с собой приведут», — говорил он Дивеевской сестре Матроне, — «но мы, матушка, особенных чувств от вдовиц. Они во многом различны от нас, девственных. Девица услаждается только сладчайшим Иисусом, созерцает Его в страданиях и вся свободная духом служит Господу, а у вдовицы много воспоминаний о мирском. Как хорош был покойник-то наш! Какой он был добрый человек, говорят они. Поэтому он для девиц выделил особую часть монастыря с мельницей, которая потом и называлась мельничную девичью обителью. Такое самосвидетельство преподобного, вернее всяких других показаний, ручается за непорочность его. Но чтобы сильнее, глубже очистить и остатки движения естества, Господь почти в самом же начале монашества послал ему тяжелую болезнь. «Тело есть раб, душа царица», — учил он после. «А потому сие есть милосердие Господне, когда тело изнуряется болезнями, ибо от сего ослабевают страсти, и человек приходит в себя. Впрочем, и самая болезнь телесная рождается иногда от страстей. Отними грех, и болезнь оставит». Через 2 года после вступления в монастырь Прохор тяжко заболел водянкою. Он весь распух и большей частью лежал в келье неподвижно. Недуг продолжался около 3 лет. Игумен Пахомий и старец Иосиф, горячо полюбившие послушного инока, с любовью ухаживали за ним. Не видя улучшения и даже боясь за смертельный исход болезни, отец Пахомий предложил пригласить врача, но Прохор кротко ответил ему: «Я предал себя, Отче Святый, истинному врачу душ и телес, Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. Если же любовь ваша рассудит, снабдите меня убогого Господа ради небесным врачеством, причастием святых тайн». Старец Иосиф с усердием отслужил бдение и литургию о здравии болящего и исповедал и причастил его в келье. После этого Прохор быстро выздоровел. Впоследствии он сам рассказал многим, что после святого причастия ему явилась в несказанном свете Пречистая Богородица с апостолами Петром и Иоанном Богословом и, обратившись лицом к апостолу Иоанну, изрекла, указывая на болящего: «Сей отрода нашего», то есть небесного. Затем, повествует с его слов монахиня Капитолина, «правую-то ручку радость моя положила мне на голову, а в левой ручке держала жезл, и этим-то жезлом радость моя, и коснулась убогого Серафима. У меня на том месте, на правом бедре-то, и сделалось углубление, матушка. Вода-то вся в него и вытекла. И спасла Царица Небесная убогого Серафима, а рана пребольшая была. И до сих пор яма-то цела, матушка, погляди-ка, дай ручку. И батюшка сам, бывало, возьмет, да и вложит мою ручку в яму. И велика же она была у него, так вот весь кулак и взойдет». Так чудесно исцелился Прохор. Другим же, а особенно мирянам, он разрешал лечиться. Спрашивавшему его об этом некоему Богданову дал такой совет: «Болезнь очищает грехи, однако же воля твоя, иди средним путем. Выше сил не берись, упадешь, и враг посмеется тебе. Аще юн сый, удержись от высоких, то есть подвигов и намерений». Однажды дьявол предложил праведнику прыгнуть в яму. Тот было и согласился, но святой Георгий Победоносец удержал его. В следующем году, после выздоровления, на месте этой келии начали строить больничный корпус, и место явления Божией Матери пришлось как раз под алтарь храма. Преподобный сам сделал кипарисовый престол и до самой своей смерти причащался здесь, благодарно вспоминая милость Божьей Матери. Для построения этой церкви был разрешен сбор, и исцеленный Прохор с особым усердием принял новое послушание сборщика. Обходя города и селения, он дошел и до Курска. Здесь он еще раз увиделся со своей матерью, братом Алексеем и другими родными. От них он получил усердную лепту на святое дело и возвратился в родной духовный Саров. В этой смертельной болезни умерло в Прохоре человеческое. Отныне он уже не земного рода, а небесного. Здесь же раб Божий жил внешнюю видимостью. Он даже и дом посетил как бы мимоходом, чтоб совсем потом забыть о нем. За 8 лет послушничества он всею душою прилепился к горнему миру. Там он был истинно родной. Оставалось запечатлеть это благодатным постригом. Послушник созрел уже до иноческого новорождения. В конце Успенского поста 13 августа 1786 года игумен Пахомий постриг послушника Прохора в монашество. Вместо него родился для новой духовной жизни в ангельском чине инок Серафим, что значит с еврейского языка «и пламенный, и согревающий». И это имя, несомненно данное ему за его горение духа, он оправдал вполне, и своей пламенной любовью к Богу и Божией Матери, и теплой лаской к людям.